Глава 10. Никакой отрады в сегодняшнем дне. Костя где-то пропал. Правда, после моего позорного побега он, наверное, не захочет продолжать со мной общение. А Стас зверствует. Ладно бы его нравоучения закончились в обед. Часа в 4 приходит ко мне и нагло составляет разбросанные документы в каретку. Фотоаппарат и приблуда к нему ставит на полку позади меня. Как пришибленная наблюдаю за ним. На столе у меня шик, идеальный порядок, ничего лишнего. Сам же начальник двигает кресло и садится поближе. «Покажите, что уже есть», — указывает на ноут. Отсматривает материал, сравнивает до, после, что-то бубнит под нос. Не трогаю. Терзаюсь мыслями. Всем ли в кабинетах он порядки наводит? Надо узнать у кого-нибудь, а то, может, рано я документы подписала и закрыла студию. Возвращает мне компьютер и наблюдает за тем, как я обрабатываю портрет. Молчит, слава богу. Эх, опять тороплюсь с выводами. Времени много, пора ужинать. Встает и поправляет пиджак. А? Как в тумане поворачиваюсь к нему. Вот снова вы заработались. Ужинать пойдемте. И на сегодня достаточно, вам необходимо выспаться. Завтра съемочный день, будет 23 человека. Поджимаю губы, стискиваю челюсти и топаю в столовую, громко оглашая пустой коридор своими тонкими каблуками. Правильно, я надела черное платье. У меня траур по преждевременной моральной кончине. Кажется, в этом офисе я долго не протяну. Или наберу 100 кг лишнего веса. Утро вторника радует солнечной погодой. Переживаю, что огромные окна помешают сделать качественные студийные фотографии. Но, приехав на работу, сталкиваюсь с двумя парнями, которые под чутким руководством Станислава Игоревича устанавливают жалюзи. Белые, тканевые. Ну, хоть что-то хорошее. Даже улыбаюсь. Собираюсь настроить свет. «Оксан?» Приказным тоном начинает начальник. «Сначала надо позавтракать». Изгибаю бровь и хочу рот открыть, но в кабинет входит Татьяна. Мы с ней виделись, когда я приезжала в первый раз. Она широко улыбается. «Оксаночка, доброе утро!» Плывет ко мне. «Как устроились? Вам нравится у нас?» «Здравствуйте!» «Да, все отлично!» «Станислав Игоревич не донимает?» Искоса поглядывает на него. «Ну что вы! Пойдемте позавтракаем и поболтаем!» Берет меня под локоть. «Посплетничаем о мальчиках!» «Я еще здесь!» Разводит руками шеф. «Вижу. Вот и займись делами. А мы с Оксаной сходим в кафе», — мимолетно окидывает взглядом Стаса. «Я, между прочим, тоже еще не завтракал», — чувствую обиду в его голосе. Татьяна ничего не отвечает, тащит меня из кабинета. Оборачиваюсь, смотрю на Стаса, а он и не думает идти за нами. «Кто эта женщина?» «Он бы так не стал слушаться простого секретаря, даже если суперправильный и безмерно уважает старших. А можно вопросик?» Вспоминаю, что могу у Татьяны узнать. «А вы кем здесь работаете?» «Ох, дорогая!» — смеется. «Я не то чтобы работаю, скорее помогаю, чем могу. Мне скучно на пенсии, вот Стас и позволяет мне развлекаться». «Вот как? А с чего такая щедрость у человека со столь жестким характером?» Сажусь за ближайший столик и сразу машу Никите, сообщая, что завтрак на его усмотрение. Татьяна, кстати, тоже кивает официанту и садится рядом. Интересненько. Обычно собеседники предпочитают место напротив. «Я его тетя». «О, вы не думайте, Стас только с виду такой грозный и строгий. Но я вам ничего не говорила». Ухмыляется и снова замечаю внешнее сходство с начальником. А Татьяна проводит двумя пальцами по губам, будто молнию застегивает, а в конце на ключик закрывает и выкидывает его. «Могила». Киваю. «Вот и славненько. Вам уже рассказали про поездку?» «Да, Костя заикался, только я не совсем понимаю, что там будет. Но жду с нетерпением. Никогда не была на подобных мероприятиях. О, Оксаночка, вас ждет отличный день. А если останетесь до самого конца, гарантирую, получите массу впечатлений и удовольствия. Вот как мне теперь целую неделю работать?» Смеюсь. «Заинтриговали. Уже хочу». «Берите побольше карточек или куда вы там записываете фотографии. Я выбрала отличное местечко. Вам понравится?» Притормаживаю с салатом. Татьяна занимается организацией выезда. Она, считай, правая рука начальника, да он еще и слушается женщину, потому что она его тетя. В голове зреет план по сближению с женщиной. Ведь она может стать моей спасительницей от своего племянника, который жаждет контролировать все вокруг. После завтрака в приятной компании, думаю, и день пройдет отлично. Вечно я тороплю события. Здесь не то чтобы день, неделя проходит ужасно, отвратительно и мега напряженно. Каждый день Станислав Игоревич приходит утром, в обед и вечером, чтобы сопроводить меня в кафе. Мы едим, а потом идем работать. Я фотографирую, он занимается своими делами за моей спиной. Обрабатываю, сидит рядом, почти вплотную, и внимательно наблюдает, не забывая доставать своими сомнениями и предложениями. С Костей почти не разговариваем, но когда заходит, я получаю хоть немного приятных эмоций, улыбок и похвалы. Он понял, что я испугалась, поэтому предложил не торопиться и просто как-нибудь прогуляться. Может, сходить в ресторан на ужин, а не в кафе со сладостями. В четверг не выдерживаю и звоню сестре. Выплескиваю негодование и делюсь опасениями. «Дай-ка мне номерок этого Станислава Игоревича», — грозно говорит Люда. «Хочешь отругать?» — хмыкаю. «С чего бы? Поблагодарить». «Ты опупела?» — возмущаюсь. Сестра заливается громким смехом. «Хоть кто-то может заставить тебя соблюдать график, нормально питаться и содержать стол в чистоте. Почему я должна на него злиться?» «Что за сестра у меня такая, а? Я просто беспокоюсь о твоем здоровье, дуреха!» «Вот вечно ты так!» — бурчу и губы надуваю. «Ладно, я всего 500 грамм набрала. Выгляжу румянее, но если начну толстеть, уволюсь». «Ага. Послезавтра мы едем на природу». Рассказываю людям все, что поведали мне Костя и Татьяна. Сестра прикалывается, что я там жить останусь. Что-то в этом есть. Я питаю слабость к ночным съемкам. А освещение костром, налобными фонариками и фарами автомобилей — это просто подарок. Последний раз ходила на воркшоп по съемке в лесу еще год назад. Даже больше. Летом прошлым. А потом так и не получилось вырваться. Предвкушаю идеальный вечер. Запах костра, мяса, сырой земли и листьев. В городе так не пахнет. Здесь выхлопные газы, ТЭЦы, коллекторы, из которых несет нечистотами. Город-миллионник, проще говоря. Выбираю спортивный костюм, в котором поеду, темно-зеленый на флисе. Под низ футболка, сверху балоневая безрукавка, высокие удобные кроссовки, теплые носки. Складываю все в пакет. Хочу остаться с ночевкой у Люды, чтобы на метро доехать до перспективы. Оттуда автобусы ходят. Весь день на природе, не хочу еще по возвращении за руль садиться. Вдруг после работы позволю себе немного расслабиться. В пятницу Станислав заходит утром и тащит на завтрак. Садимся, как всегда, у окна, кажется, это его любимое место. Отсюда отличный вид на сквер, хотя не замечала, чтобы шеф в окно пялился. «Вы уже просмотрели техзадание?» — начинает разговор Стас. «Естественно», — удивляюсь. «Еще в среду технику выбрала, сегодня соберу». Рапортую, как солдат. «Утром перед отъездом заберу рюкзак». Я на метро приеду, не хочу рюкзак туда-сюда таскать. Зачем на метро? Отрывается там лето начальник. Мы уезжаем в 8, а обратно не раньше 10 вечера. Поясняю с задранными бровями, вроде очевидно. Не хочу за руль уставшей садиться. Я не такой крутой водитель. Я не то имел в виду. Татьяна разве не сказала? Видимо, нет. Недоумеваю. Что женщина должна была мне сообщить? Вы поедете не на автобусе. В этот раз не было тех, что мы обычно заказываем. Оправдывается. Не хватило мест. Некоторые ребята скооперировались и поедут на машинах, а вы поедете со мной. Поперхнувшись соком, смотрю на Стаса. Не. А может, мне с кем-то другим? Он и так блюдет каждый мой шаг, а здесь с ним наедине, и неизвестно, как далеко ехать. Может, тогда я на своей машине на место поеду? Щурится. Какие-то проблемы? Нет, с чего вы это взяли? Во-первых, ваша машина слишком низкая, может застрять. Во-вторых, вы сказали, что не хотите даже по городу ехать после работы. А сейчас и туда, и обратно собрались по трассе на машине? Переплетает пальцы. Просто не хочу вас утруждать. Мне по пути. Я арендую квартиру в паре кварталов от вашего дома. Я поджимаю губы. У сестры ночевать буду. Тогда я на метро приеду сюда. Тараторю и руки под стол прячу. И поедем от офиса вместе. В этом нет необходимости, строго говорит, понизив голос. Напишите адрес, я заеду за вами. Страшный человек этот Станислав Игоревич. Почему мне нельзя доехать на метро? Боится, что я опоздаю? Я же понимаю масштаб выезда и не стану подводить столько людей. Хотя мы на машине поедем, автобус точно обгоним без проблем. Выбора мне не оставляют, так что придется скинуть адрес Люды. А пока отправляюсь в кабинет работать. Форматирую все карты, ставлю аккумуляторы для вспышки и фотоаппарата на зарядку, протираю технику и с чистой совестью сажусь за ретушь фотографий. К вечеру ко мне заходит Костя. Обсуждаем поездку. Сетую, что ехать мне предстоит с начальником. Оказывается, Костя тоже на машине, но у него уже нет мест. Да и с ним едут те, кто только на официальную часть мероприятия. Что значит на официальную? Уточняю. В тех заданиях у меня про общий настрой, количество фото и суть снимков, типа сплоченность коллектива, улыбки, естественные расслабленные сотрудники. Сначала тимбилдинг с психологом. Под его руководством будем заниматься сплочением коллектива. Я что-то запуталась, кривлюсь. Зачем сплачивать коллектив, если они особо-то и не пересекаются? Это у Стаса спроси, отмахивается Костя. Ну так вот, а после неофициальная часть. Сначала обед, он всегда по расписанию, хмыкает. А потом всякие игры уже без психолога. Зачем? Понятия не имею. Я к этому времени уезжаю. Жаль, хмурюсь. Я думала, ты расскажешь мне, чего ждать. Только со слов других. Разваливается в кресле, кажется, готовится поведать длинную историю. Говорят, там играют в карты, крокодила, кто-то настолки привозит. Кривится. Как-то так. Потом ужин, а дальше понятия не имею, никто не рассказывает. Там остается человек 20, а может и меньше. Что делают, не знаю. И тебе не интересно? Ни капельки. Остаются самые старые, ну что они там делать могут? Пожимаю плечами. Тогда, наверное, мы со Станиславом Игоревичем уедем после второй части. Он-то не старый. Еду домой в раздумьях. Правда, думается, тяжело. Перед выездом начальник поймал меня и заставил пойти на ужин. Разве что с ложечки не кормил. Объелась, еле дышу, будто в меня камни напихали. Забираю рюкзак с вещами и на трамвайную остановку. Еду к сестре. Здесь меня вовсю ждут с изумительным ужином и сладостями. Я не голодная, плюхаюсь на диванчик в кухне. Опять начинаешь? Грозно смотрит Люда, как же она похожа на мать, когда так делает. Нет, тяну. Злобный босс заставил меня поесть перед выездом с работы. «Интересный мужчина?» — хмыкает. «Что за мужчина тебе тут интересен?» В проеме появляется Леня и пристально разглядывает жену. «У Ксюхи начальник с прибабахом», — смеется. «Следит за тем, чтобы она вовремя ела, наводит порядок на ее столе, технику на полочке там, документы в подставку убирает. Это он еще не видел, как она скрючивается, когда работает, а то уже бы корсет для осанки приобрел». «Не шути так!» С ужасом выдыхаю. А то он услышит тебя и решит, что это отличная идея. Может, ты ему просто нравишься? Леня бодро идет к холодильнику и засовывает голову внутрь в поисках сладкого перекуса. Кажется, у нас в семье все сладкоежки. Вот ты че, как сморозишь? Смеюсь. Он просто дотошный. До твоего здоровья? Оборачивается с тарелкой, на которой пара пирожных с огромной кремовой шапкой. Облизываюсь, но есть уже не буду. Лопну. «Да всего!» Отмахиваюсь. Люда наблюдает за нами. Замечаю ее озадаченный взгляд. «А на чем ты завтра поедешь на этот тимбилдинг?» Сводит брови сестра. «Точно!» Бью себя в лоб. «Забыла адрес скинуть. Шеф же за мной заехать должен». «Ха-ха-ха!» Громко смеется Леня, чуть не роняя тарелку. «Простите!» Все еще хохочет. «Пойду в зал, не буду лезть в ваши девичьи заблуждения». «Что ты несешь?» Ругаюсь, но мой вопрос остается неотвеченным, ибо телефон начинает трезвонить. Смотрю на экран. «Вот», — Показываю сестре и зятю. Говорю же, он слышит. Все слышит. Только я сказала про адрес, он тут как тут. Теперь ухахатывается сестра, а Леня застывает у двери. Алло, отвечаю на звонок. Добрый вечер, строго говорит начальник. Здравствуйте. Жмурюсь и кривлюсь, будто лимон жую. Простите, я совсем забыла, что адрес написать надо. Совершенно верно. Тогда до встречи. Жду СМС. До встречи. Кладу трубку и быстро строчу сообщение с адресом. Буду в 7. Спокойной ночи. Приходит ответ. Спокойной. Поднимаю голову, Алёня стоит с пирожным в зубах и бровями играет. Что? Всплескиваю руками. Ничего не отвечает, уходит. Отмахиваюсь и в душ. Хватит на сегодня впечатлений, пора спать. Ночь проходит жутко беспокойно. Часа в 4 иду в комнату Майи и ложусь к ней. Обнимаю мелкую и, наконец, отключаюсь. Возле нее всегда так спокойно. Даже не знаю почему, но обожаю, когда она остается у меня. Мы смотрим мультики допоздна, бесимся, едим сладости и просто отрываемся, а потом спим, как убитые. В 6 будто петух над ухом прокукарекал. Подлетаю и несусь в ванную. Торможу и вспоминаю, что суббота, все еще спят, ну или не все. Доброе утро. Сталкиваюсь с Людой, выглядит зеленой. Чего не спишь? Помнишь, я говорила, что токсикоза нет? Кривится, угукаю в ответ. Так вот, есть. Первый раз, что ли? А мне еще в больницу к 8 анализы сдавать. Привет. К нам на кухню заходит Саша. А ты почему не спишь? Удивляюсь. Лекции? Усмехается. В этом доме хоть кто-нибудь спит? Ответ получаю мгновенно. Вся семья заваливает на кухню и начинает галдеть. Кто первый в душ, кто в туалет, кто завтракать. Хорошо, что ванных комнат 2. Пока все устанавливают очередность, я бегом умываюсь и сажусь завтракать. Обожаю оставаться у сестры. Она как мама, только с ней можно поговорить обо всем. Вообще обо всем. Люда, Майя и я одеваемся. Сегодня все разъезжаются, так что мелкая поедет в больницу, чтобы дома одной не оставаться. Сестра переживает из-за этого, так что таскает девчушку за собой. Спускаемся. Подожду шефа на улице. Он через 10 минут приедет, если не опоздает. Хотя это вряд ли. Выходим из подъезда, галдим, как сороки на ветке. «Большой страшный босс!» Смеется Майя и тычет пальцем за мою спину. Поворачиваю голову и ахаю. «Интересно», — ухмыляется Станислав. «Доброе утро, дамы». «Здравствуйте». Мямлю и рассматриваю начальника. Он в сером спортивном костюме с кучей карманов. Необычно, однако. «Доброе утро», — смеется Люда. «Простите, ради бога», — оправдываюсь. «Майя еще ребенок и не всегда понимает, что говорит». Стас разъезжается в ухмылке. «Да, я догадываюсь, что она не сама это выдумала. Но устами младенца, как говорится». «Я Людмила», — вдруг тянет руку сестра. «Большой и страшный босс. Можно просто Стас». Обмениваются рукопожатием. «Майя». Картина тянет ручонку мелкая. «Приятно познакомиться», — отвечает шеф. «Скажу по секрету», — садится на корточки. «Я совсем не страшный, но строгий. Твоя мама ведь тоже бывает строгой, когда, например, надо уроки учить, а ты хочешь баловаться». «Да», — много раз кивает Майя, а мы с Людой переглядываемся. У обеих одинаково вытянутые лица. «Но это же не значит, что она страшная, плохая или не любит тебя». «Нет», — мотает головой и прижимается к сестре. «Она любит меня сильно-сильно». Начальник улыбается, а я выдыхаю. Кажется, пронесло. «А вы любите тетю Оксану, поэтому строгий?» «Майя!» Восклицаю на весь двор. В утренней тишине мой голос разлетается эхом. «Не ругайте ребенка!» Выпрямляется и смотрит на меня Стас. «Она всего лишь по-своему интерпретировала мои слова», поясняет. «Как и ваши». Слышу нотку удовольствия в его голосе. Издевается не иначе. «Ну все, щеки мои беспощадно горят». Таращусь на начальника. Как я теперь поеду с ним в одной машине? А сестра — хитрая лиса, под шумок быстро прощается и сматывается с горизонта, оставляя меня наедине с большим и строгим боссом.